Дома уходят. Лед не всегда белый. Накануне ледохода вода подходит очень близко и синит реку. Как бабушка кладет синьку, когда белит печь. Такой сегодня лед цвета нашей печки. Не к добру, говорят, белить печи во сне. Мне впервые такое привиделось. Вот и не знаю, с каким чувством начинать день. Показалось, вода начала подступать, и сон забыть не могу, точнее то, как положено его толковать. Вскоре все стало понятно. Сказали, хватит ждать, надо принять меры. Так и сказали, Марфушка. Сказали, надо лед подрывать, другого выхода нет. Огнем воду спасать придется. Собирают вовсю мужиков на подрывные работы. Вроде идут многие сами. А жены-то отпускают, говорят, устали терпеть. Бабушка пыталась подобрать слова неразберихи, которая началась в Беловодье. Взрыв льда по-прежнему казался мне безумием, но я все больше думала не о реке, а не Каноре. У нас на Кулойских еще спокойно, а на широких оно как? Разве добьешься правды от Никанора? Просто скажет, что все хорошо. Надо самой к нему ехать. А бабушке кто воду с дровами будет носить? И тут приехал дядя Юра, муж маминой старшей сестры. Думала, он первым побежит лед взрывать. Дедушка приучил его к нашей реке. Дядя полюбил на ней рыбачить. Думала, он точно устал терпеть. А он приехал на Кулойские. Один, без тети Анфисы. Она, как и мама, живет на широких, но дома у них разные. Думала, дяде Юре нечего делать на Кулойских без реки. А он как-то быстро дела находил. Раз бабушка теперь не одна, точно поеду к Никанору. Пусть пообещает мне, что взрывать ничего не пойдет. Никанор плохо чувствует белую речь. Старины ему никто не рассказывал, но слово держать умеет. Вижу, тетя Клаша к нам идет. Просто так не стало бы ноги топтать. На Кулойских с порога редко говорят. Походят вокруг да около, сядут и за столом скажут, зачем пришли. Игнат мой пошел. Тетя Клаша до того незаметно вклинила новость между другими словами, что мы с бабушкой чуть ее не пропустили. Тяжело ей будет одной. Пускай не путевый, но все-таки сын, подмога. И что теперь? Да ничего. Говорит, тесно ему. Давно пора было. Беловодье посмотрит, а может, и дальше куда занесет. Где новые земли, там и новая жизнь, говорит. Пускай идет. Все хоть без дела не болтается. А сама платок несколько раз перевязала. Бабушка тоже заметила. Сними ты, Клаша, платок. Натоплено у нас. Юрка дров мне до самого ледохода наносил. Не, я уже домой пошла. Юрка приехал надолго? А, не знаю. Пускай хоть сколько живет. Хорошо, когда мужик в доме. Стало немного стыдно за бабушку, но мысленно я была уже на широком, думала только о Никаноре. О папе тоже думала. Я не помню их вместе с мамой. Сказали, я родилась у самого Белого моря, только не успела запомнить его. С папой мы виделись, но больше у реки. Последнее время реже и реже, так вышло. В дверях тетя Клаша добавила. «А, да, говорят, отца твоего Марфа тоже видели. Тоже в подрывные отряды пошел. Может, еще успеешь?» Я не успела. Бабушка Устинья сказала. Тихо собрался и ушел. Пока шла обратно, в каждое окно заглянула. Много домов ушло. Одни брошенные дома кулагорцы своими руками разобрали. Чего лиственницы пропадать? Другие сами ушли в тихомолку. Может, некоторым вещам лучше моли достаться? Зачем запомнили, что реку можно взорвать? Может, не додумались бы, если бы памяти не было. А что, если я тоже помогла ей сохраниться? Это же я вытащила память бабушки Марфы. Кому успела рассказать о Бандельских? Кажется, немногим, Но откуда же знать, куда и как слово дошло? Разве его вернешь? И папу тоже. Дальше время пошло еще более странно. Казалось, одно за другим норовит разладиться. Одно дело река, другое — дома. Однажды поймала себя на том, что стала слишком много думать. То наперед жила, то назад мыслями оглядывалась. Решила, надо руки занять, чтобы думать о том, что могу удержать. Иначе сама с собой разлажусь, и тут ни река, ни дом не помогут. И я начала печь. За бабушкой рецепты запоминала. Руками наизусть учила. Особенно по душе пришлись калитки, потому что на темной муке. Белую видеть уже не могла. И так ситуха за окном. Пускай хотя бы на столе ничего не рассыпается, на моих глазах из теста выходят круглые калитки с ягодами в середине. Так пекла моя прабабушка.